В то время на маневры к ним приехал маршал Блюхер, и тут его личный шофер тяжело заболел. Блюхер приказал командиру автороты прислать ему лучшего в роте шофера. Командир роты вызвал командира взвода, а уж тот сразу смекнул спихнуть маршалу своего соперника Белова. В армии часто так. Выдвигается не тот, кто достоин, а от кого надо избавиться. К тому же Белов не пьющий, работящий, не подведет. Белов понравился Блюхеру и остался у него. Вскоре Блюхера правдоподобно вызвали в Москву. Так отрывали маршала перед арестом от послушного ему Дальнего Востока. Туда привез он и своего шофера. Осиротев, попал Белов в кремлевский гараж и стал возить то Михайлова, ЛКСМ, то Лазовского, еще кого-то и, наконец, Хрущева. Тут насмотрелся Белов и много рассказывал нам на пиры, на нравы, на предосторожности. Как представитель рядового московского пролетариата он побывал тогда и на процессе Бухарина в Доме Союзов. Из своих хозяев только об одном Хрущеве он говорил тепло. Только в его доме шофера сажали за общий семейный стол, а не отдельно на кухне. Только здесь в те годы сохранялась рабочая простота. Жизнерадостный Хрущев тоже привязался к Виктору Алексеевичу и, уезжая в 1938 году на Украину, очень звал его с собой. «Век бы не ушел от Хрущева», — говорил Виктор Алексеевич. Но что-то удержало его в Москве. В 1941 году, около начала войны, у него вышел перебой. Он не работал в правительственном гараже, и его беззащитного тотчас мобилизовал военкомат. Однако по слабости здоровья его послали не на фронт, а в рабочий батальон, сперва пешком в Инзу, а там траншеи копать и дороги строить. После беззаботной, сытой жизни последних лет это вышло об землю рылом, больненько. Полным черпаком захватил он нужды и горе, и увидел вокруг, что народ не только не стал жить к войне лучше, но и изнищал. Сам, едва уцелев, по хворости освободясь, Белов вернулся в Москву и здесь опять было пристроился, возил Щербакова. Рассказывал, как тучный Щербаков, приезжая в свое информбюро, не любил видеть людей, и из комнат, через которые он должен был проходить, сотрудники все выметались. Кряхтя от жирности, он нагибался и отворачивал угол ковра, и горе было всему информбюро, если там обнаруживалась пыль. Потом возил нарком нефти Седина, но Седин проворовался на 35 миллионов всего, его тихо отстранили, а Белов почему-то опять лишился работы при вождях. И пошел шофером на автобазу, в свободные часы, подколымливая до красной пахры. Но мысли его уже были о другом. В 1943 году он был у матери, она стирала и вышла с ведрами к колонке. Тут отворилась дверь, и вошел в дом незнакомый дородный старик с белой бородой. Он перекрестился на образ, строго посмотрел на Белова и сказал: «Здравствуй, Михаил, благословляет тебя Бог». «Я Виктор», — ответил Белов. «А будешь Михаил, император Святой Руси», — не унимался старик. Тут вошла мать и от страху так и осела, расплескав ведра. Тот самый это был старик, приходивший 27 лет назад, посидевший, но все он. «Спаси тебя, Бог, Пелагея, сохранила сына», — сказал старик. И уединился с будущим императором, как патриарх, полагая его на престол. Он поведал потрясенному молодому человеку, что в 1953 году сменится власть. Вот почему 53-й номер камеры так его поразил. И он будет всероссийским императором. А для этого в 1948 году надо начать собирать силы. С той малой ошибкой, что спутал шофера с ездоком, вещий старик почти ведь и не ошибся. Не научил старик дальше, как же силы собирать, и ушел. А Виктор Алексеевич не управился спросить. Потеряны были теперь покой и простота жизни. Может быть, другой бы отшатнулся от замысла непомерного. Но как раз Виктор потерся там, среди самых высших, повидал этих Михайловых, Щербаковых, Сединых, послушал от других шоферов и уяснил, что необыкновенности тут не надо совсем, а даже наоборот. Новопомазанный царь, тихий, совестливый, чуткий, как Федор Иоаннович, последний из Рюриков, почувствовал на себе тяжко давящий обруч шапки Мономаха. Не считая народное горе вокруг, за которое до сих пор он не отвечал, теперь лежали на его плечах. И он виноват был, что они все еще длятся. Ему показалось странным ждать до 1948 года, и осенью того же, 43-го, он написал свой первый манифест к русскому народу и прочел четырем работникам гаража наркомнефти. Мы окружили с утра Виктора Алексеевича, и он нам кротко все это рассказывал. Мы все еще не распознали его детской доверчивости, затянуты были необычным повествованием, и вина на нас не успели остеречь против наседки. Да нам в голову не приходило, что из простодушно рассказываемого нам здесь еще не все известно следователю. По окончании рассказа Крамаренко стал проситься не то к начальнику тюрьмы за табаком, не то к врачу, но, в общем, его вскоре вызвали. Там и заложил он этих четырех наркомнефтинских, о которых никто бы и не узнал никогда. На другой день, придя с допроса, Белов удивился, откуда следователь узнал о них. Тут нас и стукнуло. Наркомнефтинские прочли манифест, одобрили все, и никто не донес на императора. Но сам он почувствовал, что рано, рано, и сжег манифест. Прошел год. Виктор Алексеевич работал механиком в гараже автобазы. Осенью 1944-го он снова написал манифест и дал прочесть его 10 человекам, шоферам, слесарям. Все одобрили. И никто не выдал. Из 10 человек никто, по тем временам доносительство редкое явление. Фастенко не ошибся, заключив о настроении рабочего класса. Правда, император прибегал при этом к невинным уловкам, намекал, что у него есть сильная рука в правительстве, обещал своим сторонникам служебные командировки для сплочения монархических сил на местах. Шли месяцы. Император доверился еще двум девушкам в гараже, и уж тут осечки не было. Девушки оказались на идейной высоте. Сразу защемило сердце Виктора Алексеевича, чувствуя беду. В воскресенье после Благовещения он шел по рынку, манифест неся при себе. Один старый рабочий из его единомышленников встретился ему и сказал: «Виктор, сжег бы ты пока ту бумагу, а?» И остро почувствовал Виктор: «Да, рано написал, надо сжечь, сейчас сожгу, верно», и пошел домой сжечь. Но приятных два молодых человека окликнули его тут же на базаре: «Виктор Алексеевич, подъедемте с нами». И в легковой привезли его на Лубянку. Здесь так спешили и так волновались, что не обыскали по обычному ритуалу, и был момент, император едва не уничтожил свой манифест в уборной. Но решил, что хуже затягают, где да где, и тотчас на лифте подняли его к генералу и полковнику, и генерал своей рукой вырвал из оттопыренного кармана манифест. Однако довольно оказалось одного допроса, чтобы Большая Лубянка успокоилась. Все оказалось не страшно. 10 арестов по гаражу автобазы, 4 по гаражу наркомнефти. Следствие передали уже подполковнику, и тот похохатывал, разбирая воззвание. «Вот вы тут пишете, Ваше Величество, моему министру земледелия дам указание к первой же весне распустить колхозы. Но как разделить инвентарь? У вас тут не разработано». Потом пишите: «Усилю жилищное строительство и расположу каждого по соседству с местом его работы, повышу зарплату рабочим». А из каких шишей, Ваше Величество? Ведь денежки придется на станочке печатать. Вы же займы отменяете. Потом вот: «Кремль снесу с лица земли». Но где вы расположите свое собственное правительство? Например, устроило бы вас здание Большой Лубянки? Не хотите ли походить, осмотреть? Позубоскалить над императором всероссийским приходили и молодые исследователи. Ничего, кроме смешного, они тут не заметили. Не всегда же могли удержаться от улыбки и мы в камере. «Так вы же нас в 53-м не забудете, надеюсь», — говорил Зе, подмигивая нам. Все смеялись над ним. Виктор Алексеевич, белобровый, простоватый, с намазольными руками, получив вареную картошку от своей злополучной матери Пелагеи, угощал нас, не деля на твое и мое. «Кушайте, кушайте, товарищ». Он застенчиво улыбался. Он отлично понимал, как это несовременно и смешно быть императором всероссийским. Но что делать, если выбор Господа остановился на нем? Вскоре его забрали из нашей камеры. Когда меня знакомили с Хрущевым в 1962 году, у меня язык чесался сказать: «Никита Сергеевич, а у нас ведь с вами общий знакомый есть». Но я сказал ему другую, более нужную фразу от бывших арестантов. Под 1 мая сняли с окна светомаскировку. Война зримо кончалась. Было как никогда тихо в тот вечер на Лубянке. Еще чуть ли не был второй день Пасхи, праздники перекрещивались. Следователи все гуляли в Москве, на следствие никого не водили. В тишине слышно было, как кто-то против чего-то стал протестовать. Его отвели из камеры в бокс, мы слухом чувствовали расположение всех дверей, и при открытой двери бокса долго били там. В нависшей тишине отчетливо слышен был каждый удар в мягкое и захлебывающийся рот. 2 мая Москва лупила 30 залпов, это значило европейская столица. Их две осталось невзятых, Прага и Берлин, гадать приходилось из двух. 9 мая принесли обед вместе с ужином, как на Лубянке делалось только на 1 мая и 7 ноября. Поэтому мы только и догадались о конце войны. Вечером отхлопали еще один салют в 30 залпов, невзятых столиц больше не оставалось, и в тот же вечер ударили еще салют, кажется, в 40 залпов. Это уж был конец концов. Поверх намордника нашего окна и других камер Лубянки из всех окон московских тюрем смотрели и мы, бывшие пленники и бывшие фронтовики, на расписанное фейерверками, перерезанное лучами московское небо. Борис Гаммеров, молоденький противотанкист, уже демобилизованный по инвалидности, неизлечимое ранение легкого, уже посаженный со студенческой компанией, сидел этот вечер в многолюдной бутырской камере, где половина была пленников и фронтовиков. Последний этот салют он описал в скупом восьмистишье в самых обыденных строках, как уже легли на нарах, накрывшись шинелями, как проснулись от шума, приподняли головы, сощурились на намордник. А, салют! Легли и снова укрылись шинелями. Теми самыми шинелями, в глине траншей, в пепле костров, в рвани от немецких осколков. Не для нас была та победа. Не для нас та весна. Глава 6. Та весна. В июне 1945 года каждое утро и каждый вечер в окна бутырской тюрьмы доносились медные звуки оркестров, откуда-то издалека, с лесной улицы или с Новослободской. Это были все марши, их начинали заново и заново. А мы стояли у распахнутых, но не протягиваемых окон тюрьмы, за мутно-зелеными намордниками из стеклоарматуры, и слушали. Маршировали то воинские части, или трудящиеся с удовольствием отдавали шагистики нерабочее время, мы не знали. Но слух уже пробрался и к нам, что готовятся к большому параду победы, назначенному на Красной площади на июньское воскресенье, 4-ю годовщину начала войны. Камням, которые легли в фундамент, кряхтеть и вдавливаться, не им увенчивать здание. Но даже почетно лежать в фундаменте отказано было тем, кто бессмысленно покинутый, обреченным лбом и обреченными ребрами, принял первые удары этой войны, отвратив победу чужую. Что изменнику блаженства звуки? Та весна 45-го года, В наших тюрьмах была по преимуществу весна русских пленников. Они шли через тюрьмы Союза необозримыми плотными серыми косяками, как океанская сельдь. Первым углом такого косяка явился мне Юрий Евтухович. А теперь я весь со всех сторон был охвачен их слитным уверенным движением, будто знающим свое предначертание. Не одни пленники проходили те камеры. Лился поток всех побывавших в Европе, и эмигранты гражданской войны, и остовцы новой германской, и офицеры Красной армии, слишком резкие и далекие в выводах, так что опасаться мог Сталин, чтобы они не задумали принести из европейского похода европейской свободы, как уже сделали за 120 лет до них. Но все-таки больше всего было пленников. А среди пленников разных возрастов больше всего было моих ровесников. Не моих даже, а ровесников октября. Тех, кто вместе с октябрем родился, кто в 1937-м, ничем не смущаемый, валил на демонстрации 20-й годовщины и чей возраст к началу войны как раз составил кадровую армию, разметанную в несколько недель. Так та тюремная томительная весна под марши победы стала расплатной весной моего поколения. Это нам над люлькой пели вся власть советом. Это мы, загорелую детской ручонкой, тянулись к ручке пионерского горна и на возглас «Будьте готовы!» салютовали «Всегда готовы!». Это мы в Бухенвальд проносили оружие и там вступали в компартию. И мы же теперь оказались в черных за одно то, что все-таки остались жить.